Восемь ноты. Вот как? Теперь никто не поверит, что я выдумываю свои истории. Я уж и сам не верю. Мне иногда даже делается не по себе от всех этих совпадений. Взять ту же Барбару Радзивилл. Я ведь понятия о ней не имел, когда искал кандидатуру. Знал только, что должна найтись в XVI веке любовница или жена короля, скорее всего, в Восточной Европе, а тут такое попадание. Посол Венеции писал о чудесной алебастровой коже, изящных руках, удивительных глазах цвета пива. Для иностранцев эта смуглая блондинка была истинным воплощением северной красоты. Недруги Радзивиллов кричали, что к моменту встречи Жигимантаса, Аугустаса и Барбары у нее было 38 любовников. И вот еще. Не отказывая Барбаре Радзивилл в уме, красоте и образованности, ее, тем не менее, нередко называли «великая блудница». Это же один в один описание Веры. А вчера я в английской статье обнаружил такую информацию о Шефере, что чуть в обморок не упал, ей-богу. Настолько она прояснила мне его интерес к тайне Мартина. А подобных совпадений с каждым днем все больше и больше. Похоже, мы с тобой раскачали таки маятник Фуко, мой дорогой. Так что если завтра в полночь к тебе заявятся мрачные розенкрейцеры в черных плащах и кинжалах и потребуют разъяснений, не удивляйся. Да, что там с моим постером? Пригодится ли? Ломео де Ама. Увы. То есть он им очень понравился, но они сказали, что не могут его использовать. Я попытался выяснить, почему, они долго мялись, а потом объяснили шепотом, что если повесить такую заманчивую афишу в кампусе, на довольно скучную, в общем-то, конференцию вместо обычных трех десятков специалистов, припрутся сотни-три студентов. Восемь ноты. Так что же тут плохого, что припрутся? Ломео де Ама. Оно бы ничего, но дело в том, что я тебе говорил. После доклада полагается фуршет, а тут 300 голодных спартанцев. Когда Мартин ушел выгуливать Докки, решила, перемыв посуду, тоже показать себя. Теперь кажется смешным. И быстренько испекла свою коронную шарлотку. Меньше чем через час уже сидела у красиво накрытого к чаю стола, нервно заплетая бахрому на скатерти в косичке. Марти вернулся, посмотрел на нас с пирогом, как на картину, наклонив голову к плечу. Затем приблизился ко мне, поцеловал за ухом и, не говоря ни слова, отправился в ванную. А через полминуты в дверь позвонили. Звонок прозвучал неуверенно, будто звонил ребенок, еле дотянувшийся до кнопки. Я открыла. Человек за дверью, сильный, моложавый, белобрысый, в черном костюме, шляпа в руке. Ариец с неарийской скорбью в водянистых глазах. Коричневой полосой полумаска альпийского загара. Такая была летом 36-го у нашего инструктора Франца на Думбайской поляне, когда он проиграл мне бороду. Судя по лицу, мог быть фанатичен, амбициозен, самоуверен, честолюбив, честен, дерзок, умен, наивен. Глаза с безуминкой, и был бы почти красив, с бородой. Но нижняя часть лица, особенно верхняя губа, делала его похожим на вундеркинда, впервые получившего четверку. Увидев меня, отпрянул на шаг, посерев, глухо пробормотал: «Здравствуйте!» и судорожным движением кадыка: «Мари!» «Вот оно что!» — подумала я вслух как можно приветливее. «Здравствуйте! Разве мы знакомы?» Несколько секунд по-тигриному смотрел мне в глаза, не выдержал, отвел. «Простите, очевидно, нет. Могу я поговорить с с господином Гольдшлюсселем?» «Прошу». В прихожей встретил Докхи. Сразу поняла: знакомы и хорошо. Плюс загар, борода, выходила Тибет. Увидев Мартина, бросился было к нему с рукой, но остановился, словно испугался, не подаст. Подал, хотя и не сразу, произнес мягко. «Здравствуй, Эрни. Вот уж не ожидал». И, помолчав, «Познакомься, моя жена Элиза». «Жена, надо же». «Элиза? А мне казалось, что раньше ее звали иначе». Мартин поднял бровь. «О чем ты?» «Ни разу не видела его таким непроницаемым». «Сам знаешь, о чем». «Но чего же ты меня не представишь своей супруге?» «Элиза — это доктор Эрнст Шефер, почетный член многих научных обществ, первый открыватель истоков Янцзы и Большой Панды, по совместительству унтерштурмфюрер СС». «Уже обер». «Поздравляю. Оберштурмфюрер СС. В прошлом мой друг». «В прошлом?» «Прости, мне трудно представить себя частью твоей нынешней компании». «Но ты же знаешь, как и почему я вляпался в это дерьмо!» Почти криком, с неподдельной детской обидой. «В этом есть и твоя вина. Если бы ты не исчез тогда, в 29-м, когда она...» «Я же ходил за тобой, как тень, перебрался за тобой в Геттинген, молился на тебя, а ты бросил меня, не оставив даже записки. Почему ты не взял меня с собой?» Захлебнулся, в глазах слезы. Подошла со стаканом воды, положила руку на плечо, дернулся, но воду принял. Сказала: «Сядьте, пожалуйста». Сел послушно, стал пить. Так и есть, большой ребенок. Мартин долго молчал, глядя в темноту за окном, потом мягко, без металла. «Ты прав, я виноват, и я должен был сказать тебе об этом, но тогда в Амдо был еще не готов, потому и сказал, где меня искать». «Еще бы не виноват!» — буркнул Шефер. «Теперь-то я знаю, что ты искал в Тибете». «И вижу, нашел», — мотнул головой в мою сторону. «Эрни, ты бредишь». «Рассказывай. Я никогда не верил во всю эту мистическую чепуху, но я верю своим глазам. Как ты объяснишь, что она снова жива? Тоже скажешь, что брежу». Снова начал заходиться, полез рукой за пазуху, схватился за сердце. Было не похоже, что у него больное сердце. Мартин терпеливо, точно диктуя: «Успокойся, Эрни. Элиза — это не Мари. Мари умерла. Оживить человека нельзя. Я знаю о твоем горе». «Знаешь, нельзя оживить? Значит, можно сделать заново. Мне это подходит. Подскажи мне, как, дружище?» Глаза Эрни помутнели, как закипающая вода. Докхи глухо заклокотал. Мартин положил ему руку на вздыбившийся загривок, успокаивая: «Я не могу». «Ты мне все сейчас выложишь!» Шефер страшно взвизгнул, вскочил и выхватил пистолет. Так и думала. Ударила ребром ладони в ключицу, подхватила оружие у самого пола и отошла на несколько шагов. Пистолет стоял на предохранителе, но Мартин-то об этом не знал. Впрочем, он удерживал собаку. Оба посмотрели на меня, один оторопел, другой по-новому. Не скрою, мне было приятно. Пожала плечами и улыбнулась, обезоруживающе. Как истерик, получивший пощечину, Шефер тотчас угомонился. Сел в кресло, баюкая немевшую руку, и ровным голосом попросил выпить. Мартин дал ему коньяку. Шефер неловко прикурил от зажигалки. Сигарета все же подпрыгивала в губах, закинул ногу на ногу, по-американски со струйкой дыма выдохнул. «Не хочешь — не говори. Хотя ты и гнушаешься моей дружбой, но я приехал, чтобы предупредить тебя». Пепел упал на лацкан, и Шефер с преувеличенным тщанием стал отряхиваться. «Предупредить о чем?» — спросил Мартин, придвигая к нему пепельницу.